Артур плыл легко и быстро. У него закладывало уши, но это была единственная неприятность, которая никак не могла ему помешать. Вода словно бы оказалась его родной стихией. И это при том, что до сего момента он ни разу в жизни не заходил ни в реку, ни в озеро, ни в пруд на худой конец. Тин в капсуле отсюда казался таким одиноким и несчастным, что Артуру невольно стало стыдно. Вероятно, его друг был прав, и действительно глупо покидать пузырь без необходимого снаряжения. Но сейчас не время рассуждать об этом. Ему нужно действовать. Артуру думалось, это будет долго, но не успел он сделать несколько грибков, как ему удалось обогнуть подводную скалу и приблизиться к черной туше умирающей капсулы. «И что теперь?» — спросил сам себя новоиспеченный спасатель. А теперь ему надо было вытащить девчонок и вместе с ними доплыть до Тина, который, как он надеялся, уже позвал на помощь. Странное дело, но Артуру не хотелось дышать, в том смысле, что он даже об этом не думал. Глубоководная капсула, казавшаяся такой безопасной и совершенной на суше, здесь была ничем иным, как подводной могилой. Бледное лицо Дианы показалось из-за стекла, она не плакала, но губы ее дрожали, а в глазах виднелась тень жуткого страха, страха смертельного, который вряд ли возможно побороть. Артур показал Диане жестом, чтобы она выбиралась к нему, но девушка как-то странно покачала головой, почти вплотную прижавшись к стеклу. Артур сжал кулаки. «Пожалуйста», — попросил он ее про себя. Триумфия в этот момент уже вылезала наружу. Она не разделась до купального костюма, как остальные, а осталась в своем длинном балахоне, который она обычно надевала поверх формы, никак не желая с ним расставаться. Леквильду она объяснила это тем, что у нее экзема, и теперь ее балахон, как пузырь, оборачивался вокруг нее, но тем не менее она плыла, хоть всегда и жаловалась, что не умеет этого делать. Вот Триумфия очутилась уже рядом с Артуром. Ее лицо горело решимостью, и она тянула юношу наверх, но Артур не двигался с места. Его взгляд был прикован к бледной фигуре за стеклом. «Что с тобой такое?» — про себя думал Артур, пытаясь разгадать неподвижное лицо Дианы. Девушка сжала губы. Было видно, что лицо ее покрылось потом, как если бы в капсуле было очень жарко. Алиастры окончательно потухли, и только некоторые продолжали еще таинственно поблескивать в предсмертных судорогах. Артур показал знаком Триумфии, чтобы она плыла наверх. Та согласно кивнула и устремилась ввысь. Артур постучал рукой по капсуле, с нервным волнением ощущая, как к нему приходит жажда глотнуть воздуха. Помимо этого досадного факта, он стал замерзать, так как здесь вода была еще холоднее, чем там, где он выбрался из капсулы. Виной тому, вероятно, была черная пещера, выглядывающая прямо за глубоководной капсулой. Из ее черной глотки так сильно тянуло холодом, что у Артура начало сводить ноги. Мальчик на секунду отвлекся от Дианы, таинственный грот притянул его взгляд. Бурые, словно окрашенные кровью водоросли, прикрывали вход в него. Но вот растения всколыхнулись, и что-то громадное стало неторопливо вылезать из пещеры. Сначала появились мохнатые щупальца, которые вытягивались на целый единометр вперед. Диана тоже увидела это. Она беззвучно вскрикнула, закрыв голову руками, словно пытаясь спрятаться. Но поняв, что Артур не собирается спасаться без нее, она обреченно закрыла глаза и попыталась выбраться из капсулы. Артур тут же схватил ее за руку и помог ей вылезти. Тем временем чудище уже наполовину вытащило свою тушу. Огромное брюхо, поросшее маленькими жесткими волосками. У него было 10 маленьких глазок, смотревших в разные стороны. Наконец Артур с Дианой покинули злополучную капсулу, которая могла навсегда похоронить их обоих на дне озера. Артур не оглядывался назад, посему он даже не мог видеть, как одно из щупалец тянется к ним, но в другое мгновение замирает и безвольно опускается на дно. Мальчик старался вытянуть Диану, которая плыла в целом неплохо, но чувствовалось, будто что-то ей все время мешает. Продвижение обратно к капсуле Тина было куда более медленным, чем мог предположить Артур. Они захлебывались водой и изнемогали от холода, а легкие Артура буквально разрывались от боли. Вдобавок ко всему, он перестал ощущать свои ноги, так сильно они у него замерзли. Он почувствовал невообразимую радость, когда перед ним показалась капсула, в которой их ждали взволнованные Тин с Триумфией. «Мы справились!» — счастливо подумал мальчик, когда Диана скрылась в спасительной капсуле. «Мы справились!» — про себя повторил он, даже когда силы окончательно оставили его, и он стал падать вниз, на глубину, где свои черные недра разверзла таинственная гора под названием Тауранка. Все происходившее в дальнейшем Артур плохо помнил. В какой-то момент он очнулся и обнаружил себя лежащим на мешке в капсуле, живым и невредимым. Было очень тесно, но ребятам так было даже лучше. Они согревали друг друга. Тин и Триумфия в одиночку управляли их маленьким суденышком. Затем перед глазами опять пронеслась череда каких-то незначительных событий, которые походили на страшный сон. Им помогают выбраться из капсулы. Вокруг толпятся ребята. Артура вытаскивают на берег, а он даже не может пошевелиться. Слишком долго он пробыл в ледяной воде. Их заворачивают в теплое полотенце. Потом Легвельд в совершеннейшем испуге склоняется над Артуром, куда только девалась его былая спесь и язвительность. Но Легвельд ли это был? Легвельд Герберет-младший, их нескладный преподаватель по водоведению, маленький, чванливый, с неприятной физиономией и длинным колпаком до земли? Артур зажмурился, и когда вновь открыл глаза, перед ним предстало другое лицо в капюшоне. Страшное и безмолвное, непостижимо уродливое, хоть и почти неразличимое в темноте. Потом Артур окончательно забылся, предоставив возможность страшным видениям властвовать над его мыслями. Тем временем на берегу царила суматоха. Тин все-таки смог позвать на помощь. К счастью, пузырь Треверса и Даниэла проплывал неподалеку. Мальчики, услышав крики Тина, тут же вернулись на берег и смогли, наконец, вытащить Легвельда из теплицы. Преподаватель уже ждал пострадавших на берегу с горячей пряной настойкой, которая должна была привести их в чувство. Она вмиг согревала тело, впрочем, только Артур сильно замерз. Остальные находились в воде не так уж и долго. «Еще немного, и он стал бы заморожен льдиной», — взволнованно говорил толстячок Треверс, озабоченно глядя на друга. Тот растерянно стоял поодаль, видимо, недоумевая, как такое возмутительное событие могло пройти без его участия. Профессор Легвельд взволнованно хлопотал и махал руками. От него было больше вреда, чем пользы. Своей суетой и волнением он только вносил сумятицу, вместо того, чтобы быстро действовать и оказать ребятам первую помощь. Впрочем, было тут из-за чего хлопотать. То, что произошло, безоговорочно было на его совести. Дать первокурсникам неисправную капсулу и вдобавок еще не следить за ребятами во время урока. Ему грозил строгий выговор Дейры. А если бы случилось чего посерьезнее, то не видать ему преподавательского кресла как своих ушей. «Как это произошло? Как это произошло?» — причитал он, отдавая совершенно бесполезные распоряжения. Наконец, четверых пострадавших отвели в то самое помещение, куда попал Артур после падения с баклажанчика. Больничный зал. Ребят сразу же разделили и разместили по разным палатам. Врачи боялись, что они наглотались яда волнистой медузии, той самой женщины-осьминога, которую удалось увидеть Артуру с Тином. Медузия распространяет вокруг себя синюю жидкость, создавая своеобразную паутину из яда. Если в нее попадает рыба или же кто другой, то жертва становится для нее весьма легкой добычей. К счастью, ребята не сильно пострадали. Тин вообще отделался легким испугом. Диана и Триумфия еще какое-то время отогревались и приходили в себя. Впрочем, целительный напиток подействовал на них почти сразу. Хуже всего было Артуру, так как к вечеру этого же дня у него началась сильная лихорадка от переохлаждения. Профессору Листу Пришлось изготовить для него специальный лечебный отвар, чтобы сбить температуру. Все ребята ужасно волновались за храброго юношу, однако через несколько часов после принятия лекарства мальчику, наконец, стало лучше. И еще через какое-то время Диана заглянула проведать своего спасителя. Мальчик уже давно очнулся и безуспешно пытался выбраться из-под пледов, в которые его заботливо замотали врачи. Чувствовал он себя вполне сносно, а когда Диана вошла к нему, то ему и вовсе похорошело. Артуру показалось, что девушка выглядит обеспокоенной, хотя, скорее всего, то были лишь его фантазии, которые он выдавал за реальность. Диана быстро взглянула на юношу из-под длинных темных ресниц и спросила его приятным бархатистым голосом. «Как ты?» «Я... спасибо. Чувствую себя неплохо». «Вредные медсестры не хотели к тебе пускать. Пришлось попросить господина Шприца». «Это еще кто?» – удивился Артур. «Главный врач», – помедлив, ответила Диана. «Он не смог мне отказать в просьбе». С этими словами девушка так очаровательно улыбнулась, что Артуру как-то сразу стало понятно, по каким причинам врач не смог ей отказать. Будь он на его месте, наверное, тоже бы не смог. «Надеюсь, ты не против гостей?» – лукаво поинтересовалась Диана, и мальчик был готов поспорить, что она кокетничает с ним. Краска бросилась ему в лицо, когда он осознал это, а также вспомнил тот факт, что выглядит сейчас, увы, не самым презентабельным образом. Пока Артур мучительно подыскивал остроумные слова, девушка, не дожидаясь приглашения, прошла в палату и беззастенчиво уселась на его кровати. «Вообще-то я хотела поговорить с тобой», — вдруг серьезным голосом сказала она. «Во-первых, я благодарю тебя за помощь. Не думаю, что еще кто-либо из наших ребят осмелился бы покинуть свою капсулу ради того, чтобы вытащить нас». Артур смущенно пожал плечами и сказал: «Думаю, так сделал бы любой на моем месте». Диана загадочно улыбнулась, и Артуру страстно захотелось узнать, о чем она думает в этот момент. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что этот поступок был довольно безрассудным. Триумфия вообще считает, что у тебя не все короеды на месте. Беспечно заявила девушка, насмешливо поглядывая на юношу. «Никогда не любил этих насекомых», — усмехнулся Артур. «Думаю, Мидий Варелли очень бы расстроился, услышав эту возмутительную реплику». «Ты ведь не передашь ему?» Диана весело улыбнулась. «Зачем же мне предавать своего спасителя?» Внезапно девушка нахмурилась, словно вспомнив нечто важное. «Возможно, тебе будет интересно услышать кое-что про меня». «Я никому об этом не рассказывала», — запнувшись, доверительно проговорила она. «В моем родном городе Кагилу тоже есть озеро. В детстве мы называли его Черным морем из-за цвета воды. Она там черная, как чернила, и теплая, по температуре вполне комфортная для плавания. Но при этом никто не рискует приближаться к берегу, ведь кагилуанцы панически боятся воды. Ты знаешь, это что-то сродни суеверному ужасу. Я никогда не разделяла эти страхи. Зачем бояться мира, который нас окружает? Разве нас кидает в дрожь при виде деревьев или при дуновении ветра? Нет. Только лишь трепет и восхищение можно испытывать, наблюдая за природой. Я частенько плавала в Черном море, но однажды вода была холоднее обычного, и у меня очень сильно свело ногу. Я барахталась посреди озера и звала друзей, но никто из них не осмелился прийти мне на помощь. Страх подойти к воде был слишком силен. Меня, конечно же, выловили потом. И в целом я не пострадала, но заболела страхом, который с тех пор мне внушает вода». «Зачем же ты взяла глубоководную капсулу?» — недоумевая спросил ее Артур. «Я, наверное, звучит глупо, но я хотела таким образом побороть свой страх. Мне казалось, чем дальше и глубже я заплыву... Словом, мне хотелось уверить себя в том, что я не боюсь. Но потом, совершенно неожиданно, наша капсула сломалась. Цепь, приводившая в движение винты, лопнула, а алиастры стали погибать. Воздуха становилось все меньше. Тогда я осознала, что для спасения нужно вылезти из капсулы в эту холодную темную воду, которая в тот момент живо напомнила мне Черное море, так и не забравшее меня на дно. Однако я не могла покинуть свою капсулу. С Страх перед водой настолько охватил все мое существо, что мне даже расхотелось бороться. Он буквально парализовал меня. Триумфия уже хотела вылезать из пузыря. Она звала меня с собой, но я не могла. Просто беспомощно сидела на месте, чувствуя, что задыхаюсь. Наверное, в каком-то смысле я смирилась со своей участью. Мне в голову даже пришла суеверная мысль о том, что таким образом Черное море мстит мне за то, что я не поддалась ему однажды. А потом я увидела вас с Тином. Я ни за что не подумала бы, что ты кинешься нас выручать. Вернее, я полагала, что вы поплывете звать на помощь или что-то в этом роде. Но ты выпрыгнул из своей капсулы и поплыл к нам. Честно сказать, именно это и подстегнуло меня выбраться наружу. Когда я увидела, как жуткое чудище тянет к тебе свои щупальца, я уже не сомневалась ни секунды. Из-за меня ты мог пострадать, чего я, разумеется, не могла допустить. Думаю, одна из причин возникновения страха — слишком сильное внимание к самому себе, некое проявление эгоизма, в то время как нужно думать еще и о других. Я испугалась за тебя, и вся паника улетучилась, как дым. Мне хотелось с тобой поделиться этим, ведь ты не только помог нам спастись, но еще и избавил меня от страха. Диана явно была взволнована. Во время длинной речи на лице девушки появился легкий розоватый румянец, который делал ее еще краше. Большие глаза ее стали казаться почти зелеными. Есть в природе такие удивительные глаза хамелеоны, которые могут в зависимости от настроения их обладателя менять свой цвет. «Наверное, тебе кажется странным мое желание взять глубоководную капсулу?» Почти застенчиво спросила девушка, и Артур почувствовал острое желание поцеловать ее, чего, разумеется, он делать не стал. «Вовсе нет», — серьезно ответил мальчик. «Совсем не странным. Хотя Триумфия наверняка сочла бы, что у тебя не все короеды на месте». Они переглянулись и стали вдруг смеяться так сильно, что посторонний мог бы и впрямь подумать, что у этих двоих не все дома. Успокоившись, Диана продолжила. «Как вообще такое могло случиться с этой капсулой? Теперь разговоров и сплетен на весь год хватит». Легвильд очень удивился, узнав, что на глубоководном пузыре поплыли все-таки мы с Триумфией. «Кто же знал, что наша капсула окажется неисправной?» «Ваша?» — переспросил Артур задумчиво. И вдруг странная мысль пришла ему в голову. «Моя капсула!» — поправил он ее. «Не понимаю, о чем ты. Какая теперь разница?» — нахмурилась Диана. «Эта капсула предназначалась мне, понимаешь? Я должен был на ней плыть. Никто не мог предвидеть, что я поменяюсь с вами». Перед глазами мальчика вдруг выстроились некоторые события, которые не так давно произошли в его жизни. Сначала битва единорогов, животных, которые никогда не дерутся между собой. Потом ночью около своего спального домика он встречает незнакомца, который неожиданно нападает на него. А теперь на уроке плавания ему дают неисправную глубоководную капсулу. «Я бы на твоем месте осмотрел Тауранку!» Вновь зазвучал в голове вкрадчивый голос Легвильда. «Так, может, профессор специально хотел отправить его подальше, туда, где уже никто бы не успел прийти ему на помощь? Капсула была рассчитана на одного, все было отлично придумано, он бы просто погиб и все». Артур поежился, вспомнив, как ему привиделось лицо в капюшоне. Теперь, пожалуй, оно стало его кошмарным наваждением. «Что с тобой? Объясни!» — участливо попросила Диана, глядя ему прямо в глаза. «Полагаю, так и было задумано. От меня хотели избавиться». «Да брось! Капсула эта тебе досталась случайно». «Почему случайно? Профессор дал ее мне». Артур замолчал. Неужели Легвильд и есть тот, кто пытается посягнуть на его жизнь? Мальчик рассказал Диане все, что знал сам, без утайки. Она внимательно слушала его, сузив свои прекрасные глаза. «Тебе надо все рассказать директору!» В конце запальчиво проговорила она. «Если это Легвильд, то вдруг он повторит свою попытку. Его вообще должны выгнать из школы и сослать с дерева за такое. Если, конечно, он беруанец». Артур пожал плечами. С одной стороны, она была права. Однако что, если Дейра тоже в этом замешана? Когда подобные вещи происходят на территории Троссард-Холла, значит, кто-то из школы допускает это и, возможно, сам является виновником. Но тогда возникает совсем другой вопрос. Что в нем, мальчишке из городка на окраине леса, могло быть такого, из-за чего его хотят убить? По книгам, которые читал Артур в Клипсе, главный герой всегда оказывается замешанным в какой-то странной запутанной интриге, которая непременно приводила его к самым необычным приключениям. То, о чем юноша всегда и мечтал. Но все же единственным странным и непонятным для Артура было его происхождение. Вероятно, в этом все дело. Помочь ему могла бы только Левруда. Рассказав историю его появления на свет, если она что-то знала. «Обещай, что поговоришь с Дейрой!» взволнованно прошептала Диана, наклонившись к задумчивому Артуру совсем близко. «Я не знаю, вдруг она тоже как-то замешана во всем этом!» Хриплым голосом проговорил юноша, борясь с сильным желанием обнять Диану и прижать к себе. Артур отчетливо понимал, что прекрасная девушка уже давно очаровала всех ребят, и не только со своего факультета. За ней бегали даже старшекурсники, надоедая своей фамильярностью. Однако Диана всякий раз делала вид, что не обращает на это внимания. Похоже было на то, что обычные знаки внимания и неизящные грубые намеки совсем не устраивали ее. Артур же не хотел все испортить излишне поспешными действиями. В этот момент появились Тин и Триумфия, нарушив их чудесное уединение. «Арч, пока медсестры занимаются энергетиком, мы тут проскользнули!» Начал Тин, однако тут же замолчал, неодобрительно покосившись на Диану и Артура. «У нас тут проблемы, а они милуются!» Возмутился мальчик легкомысленным поведением своего друга. «Легвильд!» Воскликнул в возбуждении он, наивно полагая, что сделал сейчас какое-то немыслимое открытие. Он так же, как и Артур, подумал на их злополучного преподавателя. Действительно, почему бы Легвильду не быть тем странным незнакомцем в капюшоне, который попытался напасть на Артура? В тот раз у него не получилось. Сейчас же он возобновил свою попытку. Тут было над чем поразмыслить. Однако почти сразу же за ребятами в палату заглянула одна из медсестер, которую студенты прозвали госпожа Бинт, и, увидев посторонних, возмущенно фыркнула. «Выметайтесь, все живо! Больному нужен покой!» «Да я вовсе и не больной!» — попытался возразить Артур, однако его никто не послушал. Ребята, нехотя, покинули пределы больничной палаты. Последней же нарочито неспешно вышла Диана. Перед тем, как скрыться за дверью, прекрасная девушка обернулась в полоборота и лукаво улыбнулась Артуру. «Пошла, я сказала, нечего тут хвостом вертеть!» грубо повторила госпожа Бинт с явной неприязнью, глядя на Диану. Помощница врача была молодой, не намного старше ребят. По всему было видно, что она сама недавно закончила учебу в Троссард-Холле, но, увы, далеко не с такими замечательными результатами, как ей хотелось бы. Госпожа Бинт вынуждена была прозябать в помощницах, в то время как ей самой страстно хотелось единолично управлять больничным отделением. Помимо прочего, она была довольно непримечательной внешности, поэтому красивые девушки вызывали в ее сердце лишь глухую неприязнь. «Похоже, госпожа Бинт не терпится побыть с тобой наедине, Артур. Я бы на твоем месте была аккуратнее, когда будешь принимать отвары из ее рук», — дерзко заявила Диана, посмотрев опешившей медсестре прямо в глаза. «Нахалка!» — выкрикнула разъяренная женщина, однако Диана уже со смехом скрылась за дверью. Ребят выписали из больницы на следующий же день. И они все вместе пошли к домику львов, разговаривая между собой. Артур как-то неожиданно заметил, что они вчетвером обсуждают произошедшие события, как старые друзья, которые знают друг друга всю свою жизнь. После того злополучного происшествия на озере они крепко сдружились — Тин, Триумфия, Диана и Артур. И с тех пор решали все проблемы вместе, сообща, как и подобает, давним приятелям.